Аренда жизнь. Я все еще жива, что странно. Несет меня по разным странам, как пух, прилипший к чемоданам, опухшим, как чужая данность, кидая вновь и вновь на ленту, с другими вместе жить на ренту.